Разводящий разбудил меня за 10 минут до смены и даже полил мне в тамбуре на руки водой из ковшика. Туалеты в вагоне вполне ожидаемо не работали. Место досталось там же, где вчера дежурил Колян, на первом вагоне рядом с пулеметным гнездом. Практическое острие. Есть еще, конечно, дозоры, но туда ставили не вольных вроде меня, а испытанных ребят из боевой группы. Было довольно прохладно, особенно после теплого вагона, но зато сон улетел моментально. «Ну как? Тихо?» — поинтересовался я, проверяя свой карабин. «Нормально!» — отозвался старший. Всего нас было трое. Расчет пулемета и я. Причем расчет сменился раньше. У них вообще своя сетка дежурств, чтобы у пулемета всегда был опытный наводчик. «Хорошо, хоть мы с Луной на пост встали, а то вообще темнотища была!» Я нашел взглядом ночное светило. Да, серп уже тоненький, но какой-никакой свет дает. Перемигиваются в прорехах облаков звезды. Поблескивают рельсы впереди. Та колея, по которой мы проехали до конца станции, она единственная вычищена колесами поезда. Остальные ржавые. Значит, подрастянуло облака. Днем солнце в принципе не видно было. А луна-то убывающая. Серп вправо смотрит. Только бы опять призраки не вылезли, только и подумал я. Мы за городом, неупокоенных тут небось уйма, учитывая соседство. Хотя на этот случай прожектор есть. Сейчас погашен на всякий случай. Лучше уж полагаться на естественный свет, пока он есть. Деревня-то точно сейчас сидит по домам, носа на улицу не кажет. Интересно, а что будут делать дозоры, если обнаружат призрака? Почему-то подумал я. В принципе, ребята должны быть испытанные, пальбу вряд ли поднимут, но ощущения те еще. Не каждый выдержит, это я по себе помню. Не обделался только потому, что за Машу волновался. Ну и зелье хряпнул. Да и призрак не злой оказался. А откуда здесь могут быть злые? Бандиты пришли уже потом, когда тела стали утилизировать. Да и вообще, призраки — очень тонкая материя. Поди пойми, что им нужно неупокоенным. Час прошел спокойно, хотя несколько раз возникало странное ощущение. Словно на меня смотрят. Невидимый взгляд будто сверлил, аж до ломоты в висках. По ощущениям, откуда-то с левой стороны линия из леса. Предположив, что стоит докладывать обо всем необычном, я сообщил о необычном ощущении старшему. Но выяснилось, что больше никто подобного не испытывает. Значит, воображение разыгралось. Давно же известно, чувство пристального взгляда вырабатывается у всех, кто был на боевых. Тот же Пашка Плотников не раз рассказывал. То есть ребята из боевой группы должны были почувствовать взгляд гораздо раньше меня. Вообще, ночь за городом — те еще ощущения, даже при пулемете. Несколько раз в ночи начинала орать какая-то то ли птица, то ли неизвестная тварь. Долго, заунывно, даже не знаю, обычная или попавшая к нам через пробой. Вроде при той ночевке в поезде тоже что-то похожее было. Слышался и далекий вой, не понять, с какой стороны. Волки, наверное. Опять волки. Даже в нашем мире поговаривали, что они по зиме из деревень собак утаскивают. Что уж говорить о здешних местах. Начинается волчья осень. Поздняя. Где-то к 3 часам низины заволокло туманом. Ну да, здесь же сплошные болота вокруг, влажность высокая. Странно, что только сейчас натянуло, не с вечера. Туман лежал тонкими пластами, будто бы белёса отсвечивая при свете полумесяца. «Смотри!» — прошептал пулеметчик, показывая в сторону монастыря. Фигура появилась на краю станции, словно вынырнув из низины, заполненной туманом. Знакомая, полупрозрачная, серебристо отсвечивающая в лунном свете. Призрак, конечно же. Вот вспомни его называется. И близко, и полусотни метров не будет. Как он внешние кордоны прошел? «Призрак!» Точно так же прошептал я, садясь на корточки, чтобы меньше торчать из-за капонира. «Указания есть?» «Осветить прожектором!» Старший взялся за рукоять прибора, стоявшего ниже ствола пулемета, на небольшой треноге, положил палец на тумблер выключателя. «Короткой вспышкой!» «Погоди!» Схватил я его за руку. «Чуть, буквально, погоди!» Я узнал фигуру. И ничего удивительного, что она прошла внешнее кольцо постов. Секреты не стали себя раскрывать, прекрасно понимая, что для поезда, оснащенного прожекторами, призрак не опасен. Бесформенная хламида, платок, укутывающий голову, перед нами, несомненно, была бабка Зина. Или тот, кто хотел создать ее образ. Но умеют ли призраки так вот морочить голову? «Это местная знахарка!» — пояснил я остальным. — Виделся с ней буквально сегодня и... — И ты хотел зайти к ней, волк, но не зашел, отложил на утро. Но если она появилась тут в облике призрака, значит, это все одно. Она уже мертва. Как она там говорила, что-то вроде «мне недолго осталось». Твою мать, как обидно. Ведь знала же бабка, знала, как мне попасть домой. Что она молола там про ключ? Да и дураку понятно, что для открытия пробоя должен быть какой-то ключ. Тот самый, которого мне не хватило тогда, в горящем доме. Что может стать ключом? Что, мать вашу? Амулет теплый. Да что ж такое, блин, может, не работает? Или я слишком далеко от Эксении? Я поговорю с ней! Решительно прошептал я, поднимаясь с корточек. Не свети, сделай доброе дело, а? У меня есть фонарь, если что. Был бы ты моим подчиненным, дал бы тебе по шее, проворчал боец. Вали, вольный! Если что, никто не виноват. Но нашим доложу. Доложи, какие проблемы? Буркнул я, вешая карабин на шею. Но если я не схожу, всю жизнь себя винить буду. Я спрыгнул с платформы, захрустев обомшелым щебнем. Звук в ночной тишине показался мне оглушительным. Опять завопила ночная тварь, и вновь захотелось завыть ей в тон, по-волчьи. Серебристый полупрозрачный силуэт стоял все там же, у крайнего рельса, и я зашагал к ней. Внутри все то сжималось от странной жути, то клокотало. И в последнюю очередь от ненависти к себе. Кто мне мешал поговорить с бабкой по-нормальному при первом визите? «Доброй вам ночи!» — полголоса сказал я, подойдя метров на пять. Ближе не рискнул. «Баба Зина, я не ошибся?» «Не ошибся!» — прошелестела бестелесным голосом призрак, распуская на голове платок. Откинула его, открыв морщинистое лицо пожилого человека с растрепанными патлами реденьких волос. «Вы говорили, что вам недолго осталось!» — решился я. «Я знала!» — безразлично сказала старуха. — Много лет живу. Пришли и за мной. Пора, давно пора. Бестелесный голос завораживал. Мне казалось, словно между мной и фигурой настроилась некая энергетическая связь. Выйти один на один с призраком, да еще и по своей воле... Ты рехнулся, Волков. — Ты спросил мне все, что хотел, — прошелестела бабка. — Спрашивай. У тебя три вопроса, или пока не скроется луна. — Так, вот он шанс. Спрашивать надо быстро, и первым делом самое важное. «Какой именно ключ позволит мне вернуться в свой мир?» — прямо спросил я. Вроде нормально сформулировал. «Тот ключ, который подойдет к нужной двери!» — разбила мои надежды старуха. Ну а на что я рассчитывал? В таких случаях получить конкретный ответ почти нереально. Попробовать еще раз. «Какое свойство должно быть у этого ключа?» — рискнул я. «Ключ должен связать тебя и то место, куда ты хочешь попасть!» Бесстрастно отозвалась бабка. «Да, тоже загадка. Но, может быть, обдумав, удастся понять, что это может значить. Ладно, оставим это. Надо быстро задавать третий вопрос, а то получится, как со старым проводником. Спросить про мою ауру? Мимо, не смогу быстро сформулировать. Как вернуть домой Машу? Тоже не стоит. Вернусь я, уверен, что смогу протащить ее. Что же? Из сегодняшнего промеченного и древнего? Как передает свою силу древний?» Ляпнул я, почти не думая. Кольнул странным ощущением амулет, коротко и быстро, почти незаметно. «Кровью зверя и смертью зверя, когда закроется глаз ночи!» Прошелестела старушка. На мгновение лицо ее изменилось, превратившись в озорное и простецкое личико румяной деревенской девчонки. И призрак, подмигнув, растаял у меня на глазах, словно втянувшись в расстилающийся у его ног туман. Глава 11. 16 октября, понедельник, утро.